Глава 11. Дети с нарушениями и отклонениями. Специфические проблемы. Почему у детей с различными нарушениями здоровья, например, при диабете, глухоте, гиперактивности, неспособности к обучению, умственной отсталости, значительно больше проблем в эмоциональной сфере и в поведении? Ответ на этот вопрос исключительно сложен. Однако уместно сделать несколько замечаний, которые помогут родителям таких детей. Некоторые из этих советов тесно связаны с тем, о чем мы говорили в предыдущих главах. Любой путь, которым мы передаем ребенку нашу любовь, требует использования одного или больше чувств и органов восприятия. Для контакта глаза в глаза необходимо восприятие зрительных образов. Физический контакт требует использования осязания, что само по себе поразительно сложно. Пристальное внимание включает использование всех органов, дающих нам ощущения. Если у ребенка существует достаточно серьезное искажение восприятия в любой из этих областей, его понимание того, что мы чувствуем по отношению к нему, также искажено. Это еще больше затрудняет передачу нашей любви этому несчастному ребенку. Такому малышу трудно почувствовать, что его любят. И это одна из серьезных причин, почему у него менее адекватное представление о самом себе. В результате возникают серьезные эмоциональные и поведенческие нарушения, особенно в ранней юности. Обычная история ребенка с нарушениями в области восприятия. Снижение способности к обучению. И в результате бедный ребенок, не только страдающий от своих дефектов, но и мучающийся тем, что он отстает от своих сверстников и в учебе, и в развитии. Из-за плохих отметок и своего дефекта он вынужден переносить постоянные мучения, которым добавляются унижение и травля сверстников. Но даже если его не унижают, он все равно осознает свои недостатки. В пубертатном периоде и ранней юности у него на этой почве развивается тяжелая депрессия. Обычно эти дети не выглядят и не ведут себя, как депрессивные больные, пока депрессия не достигает глубокой формы. У типичного 12, 13 и 14-летнего подростка депрессия проявляется в том, что он плохо сосредоточивается в школе, пониженный порог внимания и способности концентрации, что сказывается на успеваемости. И, как следствие, длительная скука овладевает ребенком, снижается интерес к любой активной деятельности. Подросток глубоко несчастен. В конце концов, его тоска и страдания выплескиваются наружу. Из этого тяжелого состояния девочка ищет выход в неразборчивых знакомствах, наркотиках, побегах из дома и другом антисоциальном поведении. Мальчик в сходном положении предрасположен к насильственным действиям, например, воровству и дракам. Как же мы можем помочь таким детям? Я думаю, вы уже догадались. Больше всего эти дети нуждаются в том, чтобы их любили искренне и безусловно. Тогда им легче будет преодолеть свои дефекты. Эти дети почти всегда нуждаются в большей привязанности. Им необходимо выражать нашу любовь в более прямой, упрощенной, открытой, непосредственной и акцентированной форме. Мы также должны проявлять свои нежные чувства более интенсивно. Мы должны быть уверены, что эти дети получают ясный и четкий сигнал от наших сердец к их сердцам. Дети с хроническими, длительно текущими болезнями также более склонны к эмоциональным и поведенческим отклонениям. Особенно это касается таких болезней, которые требуют постоянной заботы и внимания родителей, например, сахарный диабет. Забота о детях, страдающих этой болезнью, требует колоссальных усилий и времени от родителей. Лечение болезни настолько целиком поглощает все внимание родителей, что они упускают из виду другие, в особенности эмоциональные, потребности ребенка. Заботливые родители настолько сосредоточиваются, например, на времени и правильности приема необходимых доз инсулина, на подборе диеты, анализах на сахар и так далее, что эти процедуры отнимают все время и силы, заменяя естественный поток любви. Как ни важны сами по себе эти медицинские обязанности, они ни в коей мере не могут заменить такие проявления безусловной любви, как контакт глаза в глаза, физический контакт и пристальное внимание. Из-за того, что родители, как мы уже видели, заняты в основном только заботой о медицинской стороне их жизни, у детей накапливается обида и горечь, и не только по поводу их болезни, но и против родителей. Появляется враждебность и открытое неповиновение не только авторитету родителей, но и вообще всяким авторитетам. Они склонны к депрессии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Еще страшнее, когда они, чтобы досадить родителям и таким способом выразить свое отчаяние, тревожность, гнев, могут назло принять слишком большую дозу инсулина, слишком много углеводов в еде и прочее. Многие фактически убивают себя в знак протеста, переполненные гневом и враждебным неповиновением. Конечно, есть и другие причины в этой сложной болезни, которые способствуют ожесточению и деструктивному поведению юных пациентов. Но мой психиатрический опыт показывает, однако, что есть две основные причины, почему эти бедные дети становятся такими агрессивными, обидчивыми и демонстративно непослушными. Первое, что мы уже обсудили, это когда проявления родительской любви заменяются медицинскими процедурами. Второе – это вседозволенность и недостаток контроля за поведением таких детей со стороны родителей. Родители могут испытывать жалость к своим больным детям. Они могут также чувствовать вину, страх или впадать в депрессию. Если родители не проявляют твердости и не устанавливают пределы, за которые ребятам не рекомендуется переходить в своих проявлениях агрессивности и так далее, то они начинают ловко манипулировать своими родителями. Особенно это легко удается хронически больным детям. Итак, если у вашего ребенка есть физические недостатки или осложнения со здоровьем любого рода, пусть вас эта проблема или болезнь не поглотит настолько, что вы пренебрежете самим ребенком. Больше всего на свете ему нужна ваша безусловная любовь. Куда больше, чем ваши подпорки, домашние задания, дополнительные учителя, специальные упражнения, и куда больше, чем любые лекарства. Сопротивляющийся ребенок. Я хотел бы обсудить, как помочь сопротивляющемуся ребенку, то есть такому, который сопротивляется выражению любви и нежности со стороны родителей. Да-да, хотите верьте, хотите нет, но многие дети, естественно, от природы, сопротивляются искренним проявлениям любви и привязанности к ним. Они сопротивляются контакту глаза в глаза. Они не хотят, чтобы до них дотрагивались при физическом контакте. Им безразлично пристальное внимание. это может выражаться в разной форме. Некоторые дети лишь слегка сопротивляются. Другие чувствуют себя ужасно неловко, когда родители выражают им свою любовь. «Терпеть не могу телячьей нежности». Знакомо? Некоторых устраивает только одна какая-нибудь форма проявления родительских чувств. Каждый ребенок уникален. Сопротивляющийся ребенок – постоянная загадка для родителей. В результате многие родители в конце концов отказываются от всяких эмоциональных контактов, считая, что раз уж ребенок так хочет, пусть будет по его. Они думают, что ребенку не нужна их любовь, привязанность и внимание. Это катастрофическая ошибка. Как бы упорно ребенок не сопротивлялся, ему все равно необходимы все проявления безусловной любви. Однако, раз уж он так сопротивляется, мы, родители, должны постепенно приучать его принимать наши знаки внимания доброжелательно. Начать мы можем с того, что выделим 5 периодов, в течение которых ребенок способен воспринимать любовь. В эти периоды сопротивление ребенка понижено, и он может достаточно близко подпустить к себе родителей, так как становится более восприимчив к эмоциональному контакту. Первый период восприимчивости, который я хотел бы отметить, это когда ребенок смеется от души над чем-то. Например, ребенок смотрит телевизор и от души хохочет над смешной сценой. Тут родители имеют возможность, разделяя его веселье и обсуждая комические подробности, ласково смотреть ему в глаза, прикасаться к нему с нежностью и полностью сосредоточить свое внимание на нем. Но делать это надо вовремя, так как оборона сопротивляющегося ребенка ослабевает совсем ненадолго. Нам приходится, что называется, включаться и выключаться, иначе в будущем он будет сопротивляться такой тактике. Второй период восприимчивости — это когда ребенок совершил нечто такое, чем он справедливо и по-настоящему гордится. Это не может быть просто какой-то пустяк. Он должен чувствовать, что то, что он сделал, всерьез здорово. Хваля его и за дело, родители могут с гордостью посмотреть ему в глаза, одобрительно похлопать по плечу и уделить ему пристальное внимание, если будет подходящий момент. И опять мы должны быть осторожны и не перестараться, быстро включиться и выключиться. Третий период восприимчивости — это когда ребенок нездоров физически. Ребенок может быть болен или ударился, и его восприимчивость в это время не совсем предсказуема. Иногда болезнь или боль могут усилить его способность воспринимать привязанность и нежность. Иногда наоборот, он может еще глубже спрятаться в свою раковину, как улитка. Мы, родители, должны быть постоянно начеку, чтобы воспользоваться тем преимуществом, которое дает нам эта возможность, и проявить любовь к ребенку, когда он болен или страдает. Ребенок никогда не забудет эти драгоценные специфические минуты душевной близости. Четвертый период восприимчивости наступает тогда, когда ребенок травмирован эмоционально. Это часто случается, когда возникает конфликт со сверстниками, и они берут над ним верх. Скорее всего, несправедливо. В такой момент эмоциональных страданий многие сопротивляющиеся дети способны более открыто принимать проявления нашей любви к ним. Пятый период восприимчивости в большой степени зависит от предыдущего опыта общения с этим конкретным ребенком. Например, один ребенок может быть более открытым во время длительных прогулок с родителями, когда на пути встречается столько интересного, о чем можно поговорить и поделиться впечатлениями. В это время ребенок более восприимчив к проявлению любви со стороны родителей. Для другого ребенка самое приятное время общения перед сном, когда родители читают, разговаривают или молятся вместе. Естественно, что в это время ребенок более настроен на нашу любовь. Вот почему так важно ежедневно выкраивать хоть несколько минут для открытого, приятного и теплого общения наедине с ребенком, особенно с сопротивляющимся. Время перед сном – ценный вклад в хорошие эмоциональные отношения в настоящем и еще большее укрепление их в будущем. Короче говоря, всем детям, и здоровым, и сопротивляющимся тем более, необходимы естественные способы передачи любви – контакт глаза в глаза, физическое прикосновение и пристальное внимание. Если ребенок не получает этого в изобилии, нам лучше выяснить, что не в порядке, и стараться быстро исправить ситуацию.